Алёша направился к Грушеньке. Та еще рано утром посылала к нему Феню с настоятельной просьбой зайти к ней. Опросив Феню, Алёша узнал, что барыня в какой-то большой и особливой тревоге еще со вчерашнего дня. Во все эти два месяца после ареста Мити Алёша часто захаживал к Грушеньке и по собственному побуждению, и по поручениям Мити. Дня три после ареста Мити Грушенька сильно заболела и хворала чуть не 5 недель. Одну неделю из этих 5 пролежала без памяти. Она сильно изменилась в лице, похудела и пожелтела, хотя вот уже почти 2 недели, как могла выходить со двора. Но на взгляд Алёши лицо ее стало как бы еще привлекательнее, и он любил, входя к ней, встречать ее взгляд. Что-то как бы укрепилось в ее взгляде, твердое и осмысленное. Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу ее вид сосредоточенный в себе задумчивости, почти даже суровый на первый взгляд. Прежней, например, ветренности не осталось и следа. Грушенька все-таки не потеряла прежней своей молодой веселости. В гордых прежде глазах ее засияла теперь какая-то тихость. Хотя, впрочем, глаза эти изредка опять-таки пламенели некоторым зловещим огоньком, когда ее посещала одна прежняя забота, не только не заглохнувшая, но даже и увеличившаяся в ее сердце. Предмет этой заботы был все тот же. Катерина Ивановна, о которой Грушенька, когда еще лежала больная, поминала даже в бреду. Алёша понимал, что она страшно ревнует к ней Митю, арестанта Митю, несмотря на то, что Катерина Ивановна ни разу не посетила того заключения, хотя бы и могла это сделать когда угодно. Озабоченно вступил он в ее квартиру. Она была уже дома, с полчаса как воротилась от Мити, и уже по тому быстрому движению, с которым она вскочила с кресела из-за стола к нему навстречу, он заключил, что ждала она его с большим нетерпением. «Наконец-то пришел!» — крикнула она, бросив карты и радостно здороваясь с Алешей. «Ах, как тебя нужно! Садись к столу! Ну что тебе, кофе?» «А, пожалуй, — сказал Алёша, подсаживаясь к столу, — очень проголодался. То-то! Феня! Феня! Кофею! Он у меня уж давно кипит, тебя ждет. Да пирожков принеси, да чтоб горячих!» «Нет, постой, Алёша, у меня с этими пирогами сегодня гром вышел. Понесла я их к нему в острог, а он, веришь ли, назад мне их бросил, так и не ел. Один пирог так совсем на пол кинул и растоптал. Я и сказала, сторожу оставлю. Коли не съешь до вечера, значит, тебя злость ехидная кормит. И с тем и ушла. Опять ведь поссорились, веришь тому? Что не приду, так и поссоримся». Грушенька проговорила все это залпом в волнении. «Этот-то раз за что же поссорились? Да уж совсем и не ожидала. Представь себе, к прежнему приревновал. Зачем, дескать, ты его содержишь? Ты его, значит, содержать начала? Все ревнует, все меня ревнует. И спит, и ест, ревнует. Да ведь он же знал про прежнего. Ну вот поди, с самого начала до самого сегодня знал, а сегодня вдруг встал и начал ругать. Сравно только сказать, что говорил. Дурак. Любит он тебя, вот что. Очень любит. А теперь как раз и раздражен. Еще бы не раздражен. Завтра судит. И шла с тем, чтоб об завтрашнем ему мое слово сказать. Потому, Алёша, страшно мне даже и подумать, что завтра будет. Ты вот говоришь, что он раздражен. Да я-то как раздражена. А он об поляке. Экой дурак. Хоть бы и не было этого поляка вовсе, Алёша. Тоже ведь разболеться сегодня вздумал. Была и у него.

но никогда бы не явился, если бы не этот гром. И что мне в том, что в рудниках буду 20 лет молотком руду выколачивать? Не боюсь я этого вовсе. Можно найти и там, в рудниках под землей, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце, человеческое сердце, и сойти с ним. Потому что и там можно жить, и любить, и страдать. Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце. О да, мы будем в цепях, и не будет воли. Но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть. Ибо Бог дает радость. Это его привилегия, великая. Господи, и стай человек в молитве. Как я буду там под землей без Бога? Каторжному без Бога быть невозможно. Невозможнее даже, чем не каторжному. И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость. Да здравствует Бог и его радость. Люблю его. Митя, произнеся свою дикую речь, почти задыхался. Он побледнел, губы его вздрагивали, из глаз катились слезы. Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землей. Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу. Какая жажда существовать и сознавать именно в этих облезлых стенах во мне зародилась. Да и что такое страдание? Теперь не боюсь. Прежде боялся. Знаешь, я, может быть, не буду отвечать на суде. И кажется, столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания. Только чтобы сказать и говорить себе поминутно, я есмь. В тысячи мук я есмь. В пытке корчусь, но есмь. Я существую, солнце вижу. А не вижу солнце, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, это уже вся жизнь. Алёша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, чёрт их дери. Брат Иван... Что, брат Иван, перебил был Алёша, но Митя не расслышал. Брат Иван, сфинкс, и молчит. Все молчит. А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если эта идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек – шеф земли, мироздание. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос? Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет? Кому гимн-то воспоет? Что такое добродетель? Отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая. Вещь, значит, относительная. Или неотносительно? Вопрос коварный. Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета! У Ивана Бога нет, у него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал. Молчит.